Операторская диспетчерской службы казалась пустой и безжизненной. Большая часть экранов погашена. Помигивающий радар прилежно показывал пустое пространство. По главному экрану неспешно ползли строчки машинного кода. ИИ проводил рутинную проверку системы и периферии. По внутреннему распорядку в Астероид-Сити была середина глубокой ночи, и большая часть населения спала глубоким сном. Единственный дежурный оператор рассчитывал на спокойную смену без происшествий. И изредка поглядывая на мониторы, гораздо больше времени уделял цифровому журналу для мужчин, где на страницах красовались полуобнаженные красотки с роскошными формами. Когда пронзительно заверещал звуковой сигнал оповещения, Грегори Макслей, дежурный оператор ночной смены, от души выругался и, скинув ноги со стола, пододвинул к себе установленный на штативе экран. Тревожный зуммер мог означать только одно. В систему вошел корабль, не принадлежащий корпорации «Непр». Макслей всмотрелся в монитор и недоуменно нахмурился. Впервые за его 6-летнюю рабочую практику ИИ не смог сходу определить принадлежность и модель прибывшего судна. По экрану бежали многочисленные строчки безуспешных запросов и сравнений с известными параметрами космических судов. ИСК-ИН продолжал попытки опознать пришельца, используя всю информационную базу данных. И судя по мерцающему красному контуру, прибывший корабль не отвечал на запросы компьютера. Оператор несколько секунд смотрел на мерцающий экран, а затем решительно потянулся к терминалу связи и набил короткий номер. 3 единицы. Прямая связь с главой службы безопасности корпорации «Непр» Виттори Сальвати. Ответ не заставил себя долго ждать. Почти мгновенно на экране появилось недовольное лицо Виттори. «Сэр, простите за беспокойство», – торопливо затараторил Грегори. «Я был вынужден связаться с вами, как предписывает инструкция по внештатным ситуациям. Еще раз прошу прощения». «К делу», – рявкнул Сальвати. «В систему вошел неопознанный корабль, сэр», – выпалил оператор и, покосившись на экран, добавил. «Масса больше 5 условных единиц, сэр». «Курс». «Идет полным ходом к Астероид-Сити, сэр». «На идентификационные запросы не отвечает. ИИ пытается определить тип корабля, но пока безуспешно. Прошу разрешения активировать оборонные комплексы, сэр». Глава службы безопасности на пару мгновений замер, напряженно осмысливая полученную информацию. Наконец решительно кивнул и произнес. «Разрешаю. Перейти на желтый уровень тревоги, послать сигнал экстренного сбора для пилотов внутрисистемных истребителей. Немедленно активировать оборонные комплексы. Отправить неизвестному кораблю приказ остановиться и передать идентификационные коды. Если он не ответит, разрешаю открыть огонь на поражение. Подтвердите получение инструкций». «Подтверждаю, сэр», – штатно ответил оператор, с неимоверной быстротой набивая команды на контактной доске. «Инструкции получены. Привожу в исполнение». Мелодичный звук зумера раздался, когда палец Макслея уже замер над клавишей ввода. Бросив быстрый взгляд на экран, Грегори на мгновение ошеломленно замер, а затем рывком развернулся к еще включенному терминалу связи. «Сэр, корабль переслал идентификационные коды. Это федеральный полицейский крейсер «Возмездие», сэр. С корабля получено сообщение. Текст следующий. Крейсер «Возмездие», Астероид Сити. Приготовьтесь принять челнок с федеральным дознавателем Инори Такаши. Приказываем оказывать ему всемерное содействие. Вышлите полномочного представителя для встречи. Конец сообщения». В операторской повисла тягостная тишина. Грегори Макслей расширенными глазами смотрел на всесильного главу безопасности Астероид-Сити и видел нечто просто невероятное. Обычно непроницаемое, властное лицо Виттори Сальвати было искажено судорогой шока и страха.